Прибыв в академию, я первым делом пошла к коменданту, который, на мое счастье, располагался в вестибюле. Жилье – это главное. Остановившись рядом с пожилым духом, поинтересовалась. «Простите, пожалуйста, я только что поступила, можно мне комнату?» Улыбчивый старичок, подняв на меня глаза от книги, ответил. «Можно. Отчего нельзя? А что так рано, красавица?» «Да вот, решила, раньше сядешь, раньше выйдешь». Недоуменно на меня посмотрев, старичок никак не прокомментировал мое странное выражение и предложил. «Ну, пошли. Ты первая, так и быть, сам провожу. Меня зовут Монак». «А дальше?» – поразилась я странному имени. «Просто Монак». «Ну, просто так просто. Как скажете, характер мягкий». Пока мы шли, я смотрела по сторонам. Когда поступала, то из-за волнения и усталости не смогла по достоинству оценить это здание. И зря. Академия – строение необыкновенной красоты. Оно просторное, простое и в то же время завораживающее. Провожая меня в комнату, комендант попутно объяснял, по какому принципу спланировано это учебное заведение и как лучше запомнить дорогу в комнату, чтобы не заблудиться. Когда мы подошли к нужной двери, я поняла, что больше всего в этом мире буду скучать по лифту. Дышала я, как лошадь после скачек, а вот комендант выглядел совсем не запыхавшимся, как будто не он сейчас поднялся на незнамо какой этаж. Неожиданно остановившись, привратник повернулся ко мне. «В общем, вот твоя комната. Приложи руку к двери. Ага, видишь, она тебя запомнила. Теперь погуляй где-нибудь полчаса, потом заходи». Посмотрев на здоровую добротную дверь, я поинтересовалась. «А сейчас?» «Сейчас не впустит. Она еще приращивает твою сущность». «А как же те, которые придут к 9? Недоуменно поинтересовалась я. «В 9 у нас закрывается склад, так что они останутся без вещей. Ну и посидят полчаса под дверью. Ничего страшного», – благодушно заметил старичок. «Так и знала. Я уже была студентом и помнила, что если в универе о чем-то говорят, предупреждают, доводят до сведения, надо выслушать и принять на заметку, иначе потом аукнется. А они скажут, мы же вам говорили». «Ты пришла раньше всех, не поленилась, поэтому получила самую теплую комнату, без сквозняков, с новой мебелью и всем остальным. У нас тут был небольшой ремонт. Это помещение единственное свободным осталось». «Спасибо. Ремонт – это хорошо. Особенно, когда его делаю не я. От желания узнать, как выглядит мое пристанище на ближайшие 6 лет, у меня зачесались руки. Но надо ждать». «Да ладно тебе. Иди лучше в библиотеку. Она закрывается в 8!» – заметил мое нетерпение привратник. Еще раз поблагодарив, я помчалась в обитель знаний, повинуясь указаниям этого старичка, которые и правда помогли. Заблудилась я всего 2 раза. В библиотеке представительная гномка уже потихоньку собиралась, но мне было все равно. Я стояла и таращилась на окружающие меня стеллажи, на которых стояли толстые фолианты и тоненькие томики, отделанные кожей, тканью или другими материалами. Старые. Кайф. «Вы что-то хотели? Или так молча и будете стоять?» Посмотрев на строгую даму, я сказала. «А? Да, хотела». Видно, неподдельный восторг на моем лице заставил женщину улыбнуться. «Ценитель, любите библиотеки?» Осмотрев расписные потолки 6 метров высотой, прекрасные витражные стекла, красивые тяжелые шторы и узорчатые ковры, я ответила. «Нет, скорее книги. Хотя, если в моей комнате такая же замечательная резная мебель, я оттуда никуда не выйду». «Это радует. Вы за учебниками?» «Да». «Пойдемте, я помогу вам сделать правильный выбор». «Что-то все вокруг такие добрые. Подозрительно». Но гномка, представившаяся Лерой Клери, действительно помогла. В итоге я получила книги, какие-то новые, какие-то в самом лучшем состоянии, и рекомендации по дополнительной литературе, которая мне понадобится». «А что это за разноцветные книги?» – поинтересовалась я, привлеченная ярким пятном среди темных учебников. Слава богу, книги здесь были нормального цвета. «Это книги по боевой магии. Цветами обозначают виды изучаемых направлений». «Шесть? А что вы хотели? Профильный предмет?» Узнав, что я в тройке, она положила еще пару книг, добавив, что видеться мы будем часто. «С чего это?» Не понравились мне ее последние слова, но я все равно тепло поблагодарила библиотекаря и откланялась. Идти по коридору с кучей учебников, стопка из которых оказалась выше моей головы, было очень неудобно и очень тяжело. Но, благо, склад этажом ниже. Несмотря на то, что время приближалось к 8, там тоже было пусто. Кое-как открыв дверь и поставив все вещи на пол, я встретила взгляд здоровенного орка. Необычный выбор работы. «Здравствуйте!» – радостно оскалилась я. «Ну, здравствуй!» – пробасили мне в ответ. «Мне бы мантию и все остальное, что полагается!» «Надо же! Вежливый студент пошел! Ну, давай посмотрим, что у нас имеется! Ты первая! Сейчас те, кто начал подходить, наверное, осаждают библиотеку!» Подведя меня к одной из стоек с очень длинной перекладиной, он показал на огромный ряд мантий. «Выбирай!» Прикинув размер первой мантии, я поняла, что таких, как я, там поместится штук 5, и еще место останется. Нерешительно посмотрела на орка. «Ну, давай, спрашивай, чего смотришь?» «Не могли бы вы мне дать самые новые мантии моего размера? А то я до утра искать буду». «Ишь какая! Самые новые подавай! Вся одежда висит в порядке уменьшения размера. Но поскольку ты так вежливо попросила, то, пожалуй, дам». И он, отойдя от вешалок, достал 4 мантии из деревянных ящиков, стоявших на полу. «Вот, новый комплект. Померяй, но имей в виду, меньше все равно нет. Вернее, нет на тебя». «Ну да, у меня маленький рост, большая грудь и широкая попа». Про мою фигуру говорили песочные часы. «А по мне, если взять еще 2 таких же и положить в ряд, то получится гирлянда сосисок. Но это дело вкуса. Здесь вон чего только не водится». Мантия оказалась чуть-чуть великовата, но это даже хорошо, попросторнее будет. Также я получила огромный рюкзак непонятного назначения, фляжку, постельное белье, плед, кованую вазу, набор посуды в отдельном мешке, железный стакан, одеяло, 4 полотенца, 8 кусков темного мыла, баночку с чем-то, все для гигиены зубов и тела, веник и ритуальный нож. Как мне отрекомендовали, хоть и невзрачный, зато из хорошей стали и не тупится. Поблагодарив кладовщика и сложив все вещи вместе с теми, с которыми пришла, в волшебный мешок, я сверху утрамбовала еще учебники и пошла на выход, напоследок услышав: «Что испортишь, лучше не приходи. Пущу на опыты». Ожидаемо. Эту тяжесть я тащила до комнаты с передышками, и когда добралась, то была готова издохнуть прямо на месте. Прикинув, что полчаса должны были уже пройти, я приложила руку к двери. Та отворилась. Обалдеть! Комната поразила меня с первого взгляда. Стены ее из бежевого камня, словно сложены из крупных кирпичей. Большое витражное окно, подоконник такой низкий, что на нем можно сидеть, и, слава богу, деревянный. На окне почему-то висели 3 тюлевые занавески. Одна тоненькая и 2 в несколько слоев. Вот и весь дизайн. Теперь я понимаю, академия – учреждение военное. Здесь минимализм – это все. Окно разделяло комнату на 2 половины. На одной стояла железная кованая кровать с матрацем. Рядом, чуть ближе к двери, стул. Стол, над которым висела полка для книг, все кованное. И единственная роскошь – толстый ковер на полу. Шкаф в углу рядом с дверью. Ура! Деревянный. С другой стороны, такой же набор мебели, значит, у меня должна быть соседка. Сбоку от входной двери еще одна, за которой оказались большой душ и два шкафчика, кованых. М-да. Постояв и посмотрев на все это еще немного, я пошла мыться. Мылом я решила воспользоваться своим, а то мало ли. К тому, которое мне выдали, и прикасаться страшно. Совершенно чистая и счастливая начала разбирать вещи. Поскольку их было немного, то, быстренько разложив все по местам, я села просматривать книги. Часы над дверью показали 9:05, когда пришла моя соседка. Я даже в первую страничку вчитаться не успела. Она нерешительно остановилась в дверях. Замерев, мы настороженно смотрели друг на друга. В девушке я узнала вампиршу с ярко-бордовыми волосами, запомнившуюся мне еще при поступлении. Закончив разглядывать мою персону, она прошла в комнату и села на постель. «Ты, Дорада, из технического мира, которая в тройке с титулованными красавчиками? А ты вампир с бордовыми волосами?» «Вуку!» «Надя, вот и познакомились». «Ты мне расскажешь про свой мир?» «Да». «А ты мне про этот?» «Конечно. Ладно, я мыться. А потом можно и поболтать». Проводив ее глазами, я села на подоконник и посмотрела в окно. Сегодня 3 месяца по земному календарю, как я сюда попала. И сегодня началось мое обучение в Академии магии. Взглянув на незнакомые звезды, я улыбнулась.